«Манипулы по образцу легиона Империи?» — уточнил я. «Ну а что? Трибун, манипулы, доспех, как у легиона. Логичное предположение». «Так и есть, ваше высочество», — подтвердил он. «Серьезного боевого опыта против демонов не имеем, но службу знаем. Гвардия 15 лет как сформирована, и все это время мы не сидели без дела». «Новички, но дрессированные. Порой так даже лучше. Меньше думать будут. Хотя кого я обманываю? Люди с опытом были бы предпочтительнее, но выбирать не приходится. Семизвездочный воин и 500 бойцов на дороге не валяются». «Не ожидал», — произнес я. «Не обижайтесь, трибун, но не думал, что от Драума будет хоть какая-то помощь». Пожевав губами, он все-таки не стал гордость включать. «Надеюсь, это приятный сюрприз», — произнес он, чуть наклонив голову вперед. «Кстати, помимо манипул со мной прибыли ведьмы. 20 ведьм, если быть точным». «Странно как-то подано». «Хм, они сами по себе или часть подразделения?» — спросил я. Открыв рот, Сорс тут же его закрыл. «Сложный вопрос», — выдал он. «Технически я руковожу силами Драума, но увидим другое начальство. Неприятно это признавать, но, боюсь, вам самим придется разбираться с ними. Мне они подчиняются условно». «Отдам их Ташке. Портниха у нас женщина вежливая и подчас неуверенная в себе, но это пока в ней Юна Ранис не проснется». «Хорошо, разберемся», — кивнул я. «Тренировки на слаживание у северных ворот». «Понял, ваше высочество», — кивнул он. «Милорд!» «Да что такое-то?» — раскрыл я глаза. Крайне смущенный Дан стоял у входа в колодец, держа в руках узел связи. Хорошо, что я закончил один из этапов формирования звезды и в этот момент просто разглядывал свою энергетику. «Легион, милорд!» — приподнял он узел связи. «Да», — потер я шею. «Ну, хоть подниматься не надо. Давай сюда. И не мнись, ты ни в чем не виноват». Подниматься на ноги не стал, просто поставил перед собой узел и врубил его. «Здорово, малой!» — услышал я радостный вопль легиона. Сам он находился возле костра, похоже. За его спиной была темень, а по телу прыгали тени. «И тебе не хворать», — улыбнулся я. «Случилось что?» «Просто сообщаю, что добрался до Портума», — произнес он и резко пропал из виду, правда, быстро вернулся, но уже с мясом на палке. «Чуть не спалил». «Значит, рядом», — задумался я. «Насколько?» «Когда завтра до него доберешься?» «Да я на опушке рядом с ним остановился», — ответил легион, после чего подул на мясо. «Часов в 11 буду у складов». «Отлично», — кивнул я. «Тогда завтра с утра...» «Давай пораньше, до завтрака. В общем, завтра с утра возвращайся в дом». «В сам город не идти?» — удивился он. «Не, поможешь мне тут. Надо будет кое-что загрузить в вещмешок». «Уже страшно», — усмехнулся он. «Это что ж такое огромное?» «Портал», — ответил я. Гряк нашел его в лаборатории. Некоторое время легион молча смотрел на меня, удерживая палку с нанизанным на нее мясом у рта. «Подожди-ка», — отложил он еду. «У нас есть действующий мобильный транспортный портал?» «Именно», — покивал я. «Очешуеть». «Но все равно ведь нужен второй», — заметил он. «А второй недавно починила Сантану», — усмехнулся я. «То есть у нас два?» — замер он. «Обалдеть! Это ж какие деньжищи! Поражаюсь твоей хватке, малой! Я в общей сложности по территории демонов лет 800 гуляю, и ни одного портала. Да пусть даже 700. Денег поднял, конечно, но на мелочах», — покачал он головой. «Места знать надо», — хмыкнул я. «И Сантану не бояться». «Да как ее не бояться-то?» — возмутился легион. «Это тебе она поблажки дает, а другие чуть что знаешь, как страдают». «Представляю», — пожал я плечами. «Сантану хоть древняя, но баба. Нельзя ей поблажки давать. Она тех, кто прогибается, вообще в бараний рог скручивает. Меня тоже в свое время пыталась, но, как видишь, не проканала». «Ну да», — хмыкнул он. «Трудно скрутить в бараний рог человека, у которого за спиной род Романовых». «Эта скотина и мою семью использовала!» — не удержался я от повышенного тона. «Знаешь, как мне досталось, когда она к матери жаловаться прибежала? Сволочь! Я пару месяцев к матери физически подойти не мог, так как меня молнией фигачило». «Сантану это та еще чертила. Но ничего, я все помню. Ага. Ты это... — пожевал он губы. — Чего со складов забирать будем? — Все, что нам требуется для вылазки, — ответил я. — Но в первую очередь големов с ядрами. — О, заодно надо будет вино поискать. — Какое вино? — не понял легион. — Очень дорогое.